Глава 27. Так как выехали мы еще до того часа, когда вечерняя Москва вновь встает по всем направлениям в качественной пробке, то до нужного нам поселка доехали всего минут за 40. За это время как раз начал действовать чудодейственный эликсир Александра, и Колон с Бизоном, которых мы с Олафом взяли к себе в машину, начали активно обсуждать свои ощущения. В отличие от мужчин, я ничего не пила. Не хватало и моих умений плети. Но послушать разговоры бойцов было забавно. Как же все-таки мало надо человеку, чтобы отвлечься. Покосилась на Олафа, паркующего свое авто рядом с машинами остальных участников операции, и невольно залюбовалась викингом. Он был красивым, хотя это слово не совсем точно передавало мои ощущения, но я поняла, что не хочу ничего подбирать, хочу просто смотреть. Это сосредоточенное лицо, сурово нахмуренные брови, чуть поджатые губы, это сердитая складка на лбу, которую хочется как можно скорее разгладить пальцами. В конце концов, это военная одежда, оружие, щит. Он был идеальным, настоящим, правильным. Я не успела отвести взгляд, когда Олаф обернулся ко мне, и его лицо осветила мягкая улыбка. «Идем покажем остальным, кто в этом городе хозяева». Слова отдавали снобизмом, но я впервые была полностью с ним согласна. Мы не затем выбрали этот город, чтобы жить в страхе. Мы верой и правдой служим своим богам и не беспредельничаем. Мы за мир, как бы глупо ни звучали эти слова из уст убийцы и берсерка. К моменту, когда все участники выбрались из машин, началась мелкая противная морось. Пока она не мешала, но по всем ощущениям не пройдет и получаса, когда на город хлынет ливень. В пределах видимости остановились 4 реанимобиля, но я лишь скользнула по ним взглядом, отмечая, что все идет по плану, и сразу же сосредоточилась на задаче. Необходимо ускориться. Я хмуро поглядывала то на небо, то в сторону заброшки, до которой мы не доехали 300 метров. Из-за неблагоприятных погодных условий водные тотемы могут существенно усложнить нам задачу. Постарайтесь обезвредить их первыми. И еще. Я одним взглядом охватила всех присутствующих, задержав его сначала на Одинцове, а затем и на Олафе. Постарайтесь не умирать. И не дав никому ни секунды на ответ, сурово припечатала. Начинаем. Каждый знал свою задачу, и я не видела необходимости контролировать группы. Все понимали, что не на прогулке, и каждый сам принимал решение об участии. Так что прочь сомнения, за дело. В отличие от снайперов и главной атакующей группы, я шла отдельно. Моей главной задачей являлся колдун. И лишь потом, когда я разберусь с ним, то помогу остальным, если к этому моменту они не сумеют справиться с подростками. Заброшенная база НКВД состояла из нескольких одно- и двухэтажных корпусов, соединенных между собой торцами и образующих замкнутый прямоугольник. Центральный вход, высокие металлические двустворчатые ворота, был наглухо заварен, и одержимые проникали внутрь через калитку, расположенную справа. Группа захвата тоже планировала идти через нее, а вот я, пожалуй, зайду более привычным путем через заборы по крышам. Меня интересовали не казармы, находящиеся в левом корпусе, и не пустующие гаражи в правом, а центральное здание. Войти в него можно было несколькими путями. И я выбрала, на мой взгляд, самый оптимальный — через разбитое окно подсобки. Сырость, затхлость, пыль, гниль. Дивов не озадачивался идеальной чистотой всей базы, переоборудовав для своих нужд всего несколько помещений. И я шла на их запах, пытаясь понять, что конкретно ощущает мое обоняние, обострившееся до предела. Нет, слишком тонко. Зато мой чуткий слух уловил новые звуки. Не только шум расходящегося дождя, но и начавшегося захвата. Чьи-то вскрики, рычание, негодование. Зафиксировала и сразу дистанцировалась. Не сейчас. Моя задача иная. Вновь сосредоточилась на ближайших ко мне помещениях и интуитивно приблизилась к нужной двери. Замерла, прислушиваясь, легонько толкнула, но сразу же поняла, что это всего лишь приемная. Проскользнула внутрь, готовая в любую секунду нанести решающий удар, но меня никто не встречал. Вновь принюхалась, анализируя смутно знакомые запахи, нахмурилась, не понимая, почему так сильно пахнет старой кровью, фимиамом и одновременно формалином, но даже и не подумала повернуть назад. Чем бы ни занимался Дивов, я обязана это выяснить и остановить безумца. И я открыла следующую дверь. И снова мимо. На этот раз помещение больше походило на пыточную. патологоанатомический стол, различного рода устрашающие приспособления на правой стене, застарелый запах крови, буквально въевшийся местами в поврежденный кафельный пол и отчетливые эманации боли, страха и безысходности. Сморщилась от отвращения, но все равно шагнула дальше, к следующей двери, которая была слегка приоткрыта и буквально манила своей доступностью. Ловушка? 100%. Но вся проблема в том, что иного пути просто нет. Мой шаг стал легче легкого, дыхание практически остановилось, сердце замерло, а движение ускорилось в разы. Мгновение, и я уже внутри. И вижу, что... Я ждал тебя, ведьма. Помещение было небольшим, но даже в нем я слегка потерялась, дезориентированная не только запахами, но и тем, что в нем находилось. Сам Дивов сидел в кресле у дальней стены и даже не думал вставать. Смотрел на меня с линцой, словно прикидывал, разделать ли меня прямо сейчас или оставить на более поздний вечер. Но ошарашило меня не это. Девушка. Я пока не понимала, мертва ли она, в коме или просто спит, но заставляла нахмуриться совсем не это, а то, в каком виде она находилась. Обнаженная, практически полностью разрисованная незнакомыми мне знаками, в которых проглядывались одновременно китайская и африканская тематики. Она лежала на огромном круглом деревянном столе на уровне моего пояса. Тяжелый запах фимиама и многих других благовоний, расположенных по кругу на столе, выбивал из колеи и мешал сосредоточиться. Как и девушка, дымящий буквально по всему периметру стол был щедро украшен рисованным орнаментом. Вдохнула чуть глубже, сдерживая отвращение, и мысленно кивнула самой себе. Кровь. В обоих случаях. Но что за орнамент? Что за ритуал? Что за деву... Анастасия. Я не спрашивала, я утверждала. Погибшая при странных обстоятельствах и якобы кремированная невеста. Правда, она красива. Дивов медленно встал, и я моментально напряглась. Двигаться дальше колдун не спешил, и я получила возможность его рассмотреть. По сравнению с фото, его черты лица выглядели заострившимися, взгляд лихорадочно блестел, но смотрел он не на меня, а на свою невесту. «Я знал, что ты придешь. Рано или поздно, но придешь. Ольга поступила глупо, навредив тебе без моего разрешения. Но так даже лучше». Дивов говорил, словно сам с собой. Его голос был осипшим и неприятно каркающим, но я не обращал на это внимания, стараясь понять, каковы его цели. «Теперь у меня есть и тело». С этими словами он поднял на меня глаза и зловеще усмехнулся. Его зрачки в одно мгновение стали огромными, а следом чернота затопила и белки глаз. «А ты ничего. Я бы предпочел европейку, но и так сойдет. «Я тебя огорчу, но ты не в моем вкусе». Скривила губы, начав медленно обходить стол и тем самым приближаться к колдуну. Перепрыгивать через препятствия не решилась, опасаясь незнакомой магии и хмурясь от того, что не понимала главного. Он точно знал о моем приходе? Или только догадывался? И стоит ли мне беспокоиться о судьбе ударной группы или им под силу справиться с содержимыми без моей помощи? «Твои вкусы». Дивов неприязненно скривился, одним выражением лица показывая, как они ему безразличны. «Твоя задача в другом, ведьма». Он резко вздернул в моем направлении руку, и в то же мгновение я метнулась к нему, но ударить не смогла. Не пустила какое-то невидимое, упругое, но невероятно прочное поле. «Воздух! Черт побери!» «Покорись моей воле!» В ту же секунду выкрикнул колдун, и с его пальцев в моем направлении устремился черно-фиолетовый дым. Я отпрянула, перегруппировалась, отскочила вновь, провела контратаку, но все впустую. Дым следовал за мной как привязанный, а воздушное поле раз за разом не позволяло нанести удар. Неподалеку что-то прогрохотало, отвлекая. Краем глаза я заметила смазанное движение у входа за моей спиной и отпрыгнула к другой стене. Вновь атаковала, понимая, что времени все меньше, как и шансов на победу. Вновь отскочила. По ушам ударил знакомый демонический визг, заставляя оступиться и пошатнуться. И в ту же секунду магический дым догнал меня. Устремился ко рту и носу, бесцеремонно залез внутрь, лишая воли и координации, одурманил, разогнал все здравые мысли. И в конце концов вырубил. «Где остальные?» Дива вглядела на двоих подростков презрительно, словно не он буквально недавно убеждал их, что они те самые, избранные. «На нас напали». Павел прямо встретил его взгляд. «Во дворе и в казармах идет бой, но мы проигрываем. Их поддерживает сильный колдун и странное парализующее оружие. Я пришел предупредить». Егор сдержал резкие слова и лишь скользнул равнодушным взглядом по Ольге, чьи синяки еще не сошли. Она каким-то образом выбила стальную дверь камеры и примчалась к нему из подвала. И именно ее истошный визг остановил ведьму. Но нет, благодарить он ее не будет. Ее тело оказалось слишком слабым и не оправдало его ожиданий. Но вот тело настоящей ведьмы, да, это выход. «Я уже в курсе». В итоге сухо произнес колдун, склонился над Аей, содрал с ее уха наушник, из пояса рацию, отбросил в сторону подозрительный кинжал, наспех обыскал, безжалостно срывая шею ведьмы не менее подозрительный кулон, и перешел к делу. «Павел, бери ведьму за мной. Ольга, прикрывать». Сам же торопливо сунул в рюкзак все необходимое на первое время, бережно подхватил на руки Анастасию, точнее, то, что от нее осталось, и ногой распахнул потайную дверь, ведущую в туннель, предназначенный для экстренного отхода. Егор не зря числился самым предусмотрительным в команде, когда их археологические группы собирались на выезд. Лекарства, оборудование, карты местности. Он всегда заранее просчитывал все, что могло понадобиться как в пути, так и непосредственно в деле. И сейчас, завалив за собой вход заранее приготовленными камнями и приказав Ольге сплавить их между собой стихией огня, которую девчонка освоила не в пример остальным быстрее, дива спешила уйти из ставшего небезопасным места, чтобы поскорее завершить свой план. Плевать на остальных. Все равно расходный материал. Зато теперь в его руках настоящая ведьма. С ней точно все получится. «Сколько?» «Семеро». Александр хмурился, вглядываясь в лица обезвреженных подростков, которых одного за другим несли к реанимобилям. Там их не только положат на кушетке, не только крепко зафиксируют ремнями и наскоро обработают раны, чтобы не допустить заражения, но и обколют снотворными новейшего поколения, чтобы у него хватило времени провести ритуал экзорцизма с каждым. «Не хватает Ольги и Павла». «Ищем», — донеслось по рации от Олафа. Голос племянника был тих, но некромант без труда различил в нем тщательно скрываемую тревогу. «А я вернулась?» «Нет». «Ищем», — прозвучало еще жестче. И они нашли разгромленную комнату, заваленный вход, подозрительный стол, рацию, клинок и кулон, но ни Дивова, ни Аи, ни двух оставшихся одержимых. Обнаружили и камеру, где, судя по всему, держали Ольгу, но оплавленная изнутри дверь едва держалась на одной петле. А капли крови вели в направлении той самой комнаты. Были они и на ее пороге, но дальше след обрывался. Понадобились сутки и спецтехника, чтобы разобрать завал и обнаружить, что туннель за ним ведет к одной из тайных станций метро. В операции принимали участие уже не только те, кому посчастливилось выстоять в неравном бою с одержимыми. Серьезно пострадал лишь один снайпер, которому чересчур метко прилетело камнем в лоб, да малой, которому сломали ногу. Остальные отделались незначительными повреждениями, гематомами да ссадинами. Но и иные правительственные специалисты, которых майор Подкаминов подключил сразу же, как стало ясно, что колдун ушел. Следопыты, разведчики, собаки, группы захвата — все они обыскивали каждый уголок на пути возможного отступления Дивова. Но даже на вторые сутки результат был отрицательным. Аналитики просчитывали возможные шаги колдуна, эксперты изучали стол и нанесенные на него знаки, и лишь трое участников этой непростой операции понимали — если Ая не объявится в ближайшее время, то быть беде. Очень большой беде. «Она справится». Вики, не отходящая от Олафа, ни на шаг уже вторые сутки робко погладила по плечу своего внука. На мужской шее с момента обнаружения висел не только его собственный амулет, но и кулон Аи, который по неизвестной никому причине то светился, то ненадолго затухал. «Верь». Берсерк, раненый не только водными когтями в плечо, но и каменным копытом в бедро, однако обезвредивший аж троих одержимых и спасший колуна от смертельного удара в голову, подставив щит, в итоге разлетевшийся в щепки, лишь усмехнулся безжизненной улыбкой. Он верит, он знает, но... иногда и этого бывает мало. Обнаружена аномалия со знакомыми нам магическими параметрами. Александр возбужденно вошел в кабинет Одина, где они собирались на совещание после пропажи Аи. Заброшенный торговый центр на западе столицы. Скорее всего, они там. Я плыла по реке бесконечности. Тонула, захлебывалась, но раз за разом всплывала и снова отдавалась на волю течения. Сопротивляться не было сил. Я знала, что обязана добраться до берега, иначе не просто уйду на дно, а потеряю что-то намного более ценное и важное, чем жизнь. Иногда я что-то чувствовала, но эти ощущения были настолько мимолетны и непонятны, что я даже не успевала на них сосредоточиться, а они уже исчезали. Иногда меня терзала боль, иногда убивал холод или жара. Хотелось кричать, но в легких не хватало воздуха, да и горла у меня не было. Но однажды... Дерьмо. Ругательство прозвучало настолько громко и эмоционально. Оно так сильно отличалось от того, что происходило со мной в последнее время, что я не удержалась и распахнула глаза. И сразу же закрыла. Реальность происходящего рухнула на меня каменным валом, едва вновь не отправив беспамятство, но я сумела удержаться на плаву реальности. Я не справилась, факт. Меня пленили, факт. Я на каком-то алтаре. Вроде тоже факт. Но что со мной пытаются сделать и почему так долго? И права ли я буду, если предположу, что кое у кого ничего не получается? Я не была привязана, но тело сильно ослабло, поэтому даже не думала вставать. Через едва приоткрытые глаза я сумела найти взглядом отошедшего Дивова, повернувшегося ко мне спиной, и отметила, как обреченно опущены его плечи. А ведь это именно он ругнулся. Но что не так? И что он вообще планировал со мной сделать? Помню, он говорил «тело». Ему зачем-то понадобилось мое тело. К бабке не ходи. Для невесты. Значит ли это, что она действительно умерла? Но зачем ему тело без души? Или и душа у него была? Нет, не понимаю. Я скосила взгляд вниз и с ужасом обнаружила, что обнажена. Вот только не в ноготе было дело, и даже не в тех кровавых разводах, которыми его обезобразили. Мой кулон! «Моя душа! Где? Куда он его дел? Убью, тварь!» В груди зародился пожар негодования, буквально в несколько мгновений сформировавшийся в огненный вал ярости, и я, наплевав на последствия, напала на колдуна со спины. Голая, без оружия, без плана, без оглядки. Интуитивно я метила по глазам и не ошиблась, сумев своими не самыми большими ногтями рассечь лицо Дивова в кровь. Зацепила и глаза, но реально повредила лишь один, прежде чем меня отбросило воздушной волной прочь. Сука. Дива взвыл, но мне показалось, что больше от неожиданности, чем от боли. Да что с тобой не так, ведьма? Я не понимала, о чем он, но и спрашивать не спешила. Торопливо оглядываясь, пытаясь понять, где нахожусь, прячась за каким-то хламом и перебегая с места на место. Больше всего помещение походило на какой-то безразмерный заброшенный склад с пятачком, расчищенным под нужды колдуна. Хм, ну что за нужда-то? И где эта маленькая дрянь, которую я лично изобью до потери сознания? Я то отступала, то вновь приближалась, обходя беснующегося колдуна и постепенно возвращая себе чувство уверенности. Да, меня пленили и раздели, но это ровным счетом ничего не значит. Пока я жива, я принесу столько неприятностей, сколько не влезет в этот склад. Тем временем Дивов что-то бормотал о душе, о времени, которого все меньше, и мне почудилось в этом нечто безумное. Кажется, подселение в собственное тело трех демонов не прошло даром, и Егор элементарно не справлялся с напряжением. А может, виновато было упущенное время и несоблюдение этапов ритуала? Потому что я не чувствовала в нем сил земли. Я разглядывала его из засады, успевая не только планировать новое нападение, чтобы уже окончательно оторвать Дивову голову, и плевать на его цели, которых я до сих пор не понимаю, но и оценивать обстановку. Снова кровавые символы, нарисованные везде, где только можно. Два окровавленных стола, на одном из которых лежала я, а на втором до сих пор находилась Анастасия. Правда, выглядела девушка уже весьма несвежей, я бы даже сказала, начала разлагаться. Значит, переселение душ? Как глупо. Ведь для этого требуется не только новое тело, которое сначала необходимо лишить души, но и столько энергии. Сколько не высвобождается даже в процессе ядерного взрыва. Стоп. А если вместо энергии ядерного синтеза он планировал использовать чужие души? Мысль уже почти оформилась, грозя поглотить меня своей жуткой простотой, как колдун замер, глядя в моем направлении, словно мог видеть сквозь весь этот хлам, который нас разделял, и тихо прошипел. «Выходи, ведьма, я знаю, где ты. Ты все равно не справишься со мной. Твой путь в этом мире завершен, я чувствую, что в твоем теле нет души». Тут Дивов сорвался на виск, и я даже присела. Не столько от шквального ветра, разбросавшего ближайшие к колдуну коробки, сколько от отвращения. Таким колдун стал мерзким в своем безумии. «Исполни свое предназначение, сука! Вернись на стол и прими душу моей невесты, тварь!» Никогда не любила подчиняться. Не сделал этого и сейчас, вновь сменив место дислокации и вооружившись огрызком полусгнившей доски. Невеликое оружие, но на безрыбье. Не зная, сколько бы еще продолжалось наше неравное противостояние, когда Див раз за разом кричал, матерился, сыпал на мою голову всевозможные проклятия на нескольких языках и крушил вокруг себя все, что стояло на пути шквального ветра, а я лишь перебегала из укрытия в укрытие, понимая, что издалека у меня нет ни одного шанса на единственно верный удар, когда откуда-то справа послышались посторонние звуки. Сначала они были тихими, затем стали громче, послышались выстрелы, даже взрывы, и колдун отвлекся на них. Времени выяснять, кто и зачем пожаловал, у меня не было. Друг или враг, а может, и вовсе случайный прохожий. Потом. Все потом. Рывок, перекат, снова рывок. Новый взрыв, забирающий на себя все внимание Дивова, его негодующий рык, знакомый визг, невидимый с моей точки Ольги, в этот раз направленный не на меня, а в сторону атакующих, и мой последний рывок. Да. Доска оказалась действительно гнилой, но не настолько, чтобы не войти под ребра колдуну прямо в его сумасшедшее сердце. Она сломалась у меня в руках, но я все равно перехватила остатки доски и буквально вколотила ее в тело Дивова. «Ты не вампир, я знаю, да и доска не осиновая, но большего ты не заслужил». Он еще стоял, пошатываясь, отказываясь умирать, но я с раздраженным рычанием схватила его за голову и резко крутанула, ломая шейные позвонки. «Сдохни уже, тварь!» И он упал к моим босым ногам на грязный пол заброшенного склада. Вундеркинд, любящий свою женщину до безумия, кровавого и сметающего все на своем пути. Не обращая внимания на одиночные выстрелы, резкие выкрики и суматоху, я опустилась рядом с колдуном на колени и первым делом закрыла его глаза. Демонические воздушные тотемы зверя еще в нем. И нельзя, чтобы они сумели выбраться из Дивова до того, как я обезврежу его окончательно. И кулон. Где мой кулон? Он увидел ее сразу. Обнаженная девушка, чье тело было изрисовано непонятными знаками бурого цвета, сидела на полу возле мужского тела, из-под которого буквально на глазах растекалась лужа крови. Его шея была неестественно вывернута, глаза закрыты, а в спине торчал обломок доски. Ай же, на ней не было видимых глазу повреждений, но Олаф впервые за время их знакомства не спешил подходить, приближаясь медленно и настороженно. Ее глаза были прикрыты, лицо отрешенным, а фигура напряжена так, словно она в любой момент могла сорваться и сбежать, или того хуже, начать крушить и убивать. «Не бойся». Голос его женщины прозвучал в установившейся тишине настолько внезапно, что берсерк вздрогнул. «Я просто думаю». И только после этого Ая открыла глаза и приветливо, но почему-то грустно, улыбнулась. Последние 3 метра он преодолел в считанные секунды. Рухнул на колени рядом, не обращая внимания на кровь, и прижал к себе, бормоча какую-то ерунду о том, как переживал и боялся потерять. Сумел выдохнуть, когда она сама прильнула к нему и плаксиво пожаловалась. «Он украл мой кулон, представляешь?» «Этот?» Чуть отстранился, сунул руку себе за шиворот и извлек наружу хрустальную подвеску. «Да». В этом коротком слове воедино слилось и облегчение, и радость, и недоумение. А когда она обхватила его лицо ладонями и поцеловала так, что аж дух перехватила, он окончательно перестал понимать что-либо. После головокружительного поцелуя Ая сразу же горячо и благодарно зашептала ему прямо в губы. «Спасибо, спасибо, мой хороший. Геката милосердная, как же я рада, что он был у тебя!» «Хм!» За его спиной кашлянули, и Олаф моментально напрягся. Заслонил своим телом Аю, повернул голову, злым взглядом встречая интерес тех, кто вместе с ним участвовал в операции, и рывком снял с себя футболку, тут же кутая в нее свою женщину. «Ну что ты делаешь?» Айя вяло сопротивлялась, пытаясь отобрать у него одежду. «Да, я сама». «Дал». Проконтролировал. Помог подняться на ноги. Удостоверился, что необходимый минимум прикрыт, прижал к себе и только после этого огляделся внимательнее. Кроме колдуна, безусловную смерть которого сейчас проверял Александр, в закутке находилось еще одно тело. Женское. Но даже с его места было видно, что девушка давно мертва. Тело тут и там покрывали трупные пятна, которые не скрывали даже рисунки, нанесенные кровью. Запавшие глаза — начальная стадия разложения. Айя проследила за его взглядом и криво усмехнулась. Его невеста, та самая Анастасия, местилищем чьей души я должна была стать. С осуждением качнула головой, вдруг замерла, пристально глядя на приближающегося майора. «Вы взяли Ольгу и Павла?» «Только Ольгу». Подкаминов досадливо морщился, придерживая опаленную огнем руку, будто она была сломана. «Мальчишка ушел, мы ничего не смогли сделать». Иван бросил внимательный взгляд на колдуна, затем на Айю, после на Олафа и почему-то невесело усмехнулся, прикрывая глаза, словно соглашаясь с самим собой. «Я так понимаю, с колдуном покончено. Хэппи-энд». Айя усмехнулась следом, и берсерк почувствовал, как она прижалась к нему еще крепче. «Будем надеяться, майор, будем надеяться».